О нем невозможно знать и его невозможно предчувствовать. Незримый, тот, кого словно и нет, на самом деле шел беззвучно по городу, читая чужие чувства и мысли. Деля со случайными прохожими их сокровенные тайны и самые страстные желания. Вот прелестная юная мамзель спешит на свидание. Стараясь держать спинку ровненько, дабы при ходьбе не разбежались тщательно уложенные на милой головке локоны. Она даже не поняла, кто протянул ей в руку странный невзрачный перстенек из потемневшего серебра. И лишь один вопрос ее мучил в тот день. Как? Как она умудрилась опоздать совершенно необъяснимым образом, удалившись на 3 квартала от того места, где, казалось, еще секунду назад шла, держа фасон? Или старый сапожник Карлос Мут, что в шоке стоял, оглядываясь по сторонам в соседнем квартале, в то время как из-за больных ног он дальше, чем на 10 метров, не отходил от родной лавки. Он тоже не мог осознать то безумие, которое выдернуло его на мгновение из его привычной жизни. Камни мостовой в ту ночь привычно принимали на себя поступ тысяч и тысяч разных честных и не очень граждан славного города. Но они так и не узнали поступи императора. Нет, так как именно этой тысячи, возможно, он и стал за время своего пути от дворцового первого кольца до невзрачных узких улочек палаточного городка циркачей и комедиантов. Вязкая масса человеческих тел бурным потоком струилась меж условных границ улицы. И кто-то вздрагивал при мягком прикосновении, а кто-то и не замечал его. Но в конце концов в один из темных уголков площади, нагруженную пустыми бочками телегу, взобрался старый, но еще крепкий, смуглокожий акробат с голым торсом, с покрытыми причудливой вязью татуировки руками, сжимая в ладошки потертый временем перстенек. Руки акробата причудливой вязью в пыли стали вычерчивать таинственные и сложно построенные символы и рисунки. Позаимствованное тело не было инициировано, так что в полном смысле создавать магический контур даже при всем желании не получилось бы, но этого и не нужно. В данном конкретном случае все сводилось к малой печати теней, символу темных мастеров, ставящих метку «маяк». Для сигналов тонкие миры, кои в скорости не замедлили своим проявлением. А именно отделившийся от стены тусклой полупрозрачной фигурой высокого внимательного человека с выбеленными сединой волосами. «Пора!» – произнес акробат, усаживаясь на верхотуре составленных на телеге бочек, дабы занять выгодный обзор многолюдной и шумной площади. «А парень любит размах!» – развеселилась тень, становясь за плечом мужичка. «Как тебе, голчонок, впечатляет?» Тень театрально окинула раскинутыми руками и площадь, и светящееся в сполохах салюта небо. «Ты на барышню посмотри, что его тискает!» – усмехнулся мужчина. «Но?» – тень подернулась рябью. «Королевская кровь!» «Мне кажется, это плохо, Алексис!» – собеседник тени покачал головой. «Посмотрим!» – тень задумчиво кивнула. «То, что парень не обойдется малой кровью, это уж точно!» «Может, тогда остановишь свое представление?» – вскинул бровь с усмешкой сидящий акробат. «Нет», – отрицательно мотнула тень головой. «Он должен уметь в будущем верно расставлять приоритеты, а для этого лишние чувства в сердце ни к чему». «Ну что ж, сейчас мы посмотрим, верно ли ты, старый лиходей, все рассчитал», – произнес акробат, возвращаясь вновь взглядом к шумному ликованию развеселой толпы. Они замолчали, каждый погруженный в свои мысли. А меж тем, в стороне от их телеги, в такой же задумчивости, пребывала еще одна фигура, не без интереса прислушивающаяся к этому диалогу. Последний боец элитной группы темных эльфов отряда «Тени», затянутый в облегающий темный костюм, который лишь подчеркивал прелестные формы его носителя.